Сегодня уже не было и следа. Страшный серый призрак паники подбирался к казацкому лагерю. В тревоге и смятении прошел целый день. Так что об атаке лагеря Рамадановского вспомнили только на второй день после отъезда Дорошенко. Но Рамадановского уже не было на том месте, где он еще стоял третьего дня. Узнав о тревоге в казацком лагере, о том, что Дорошенко уехал в Чигирин, Рамадановский оставил свое прежнее намерение отступать вглубь России, а круто повернув, направился быстрым маршем к Нежину. Известие об этом маневре Рамадановского окончательно убедило казаков в том, что к нему подоспели из Москвы сильные подмоги, и многогрешный, вместо того, чтобы преследовать его, решил отступать вглубь Украины к Чернигову. Напрасно восставали Мазепа, Гострый, Андрей и Мариана против такого решения, доказывая всю пагубность его. Никто их не слушал. Началось поспешное отступление. Почти ежедневно посылал многогрешный гонцов Чигирин к Дорошенко, умоляя его поспешить к войску и привести с собой обещанные подмоги. Но гонцы или вовсе не возвращались, или привозили самые неутешительные известия. Говорили даже, что гетман от горя лишился ума. Подобные известия совершенно подрывали в казаках симпатии к Дорошенко. Особенно возмущались всем этим суровые запорожцы. Уже не раз слышал Мазепа недружелюбное замечание. «Да какой он гетман? Бабей!» «Того бы и Бруховецкий не сделал, чтобы от войска к жене ускакать!» «Да, Бруховецкого прикончил, а сам испугался московской рати, да к жене ушел!» Правда, при Мазепе эти разговоры сейчас же обрывались, но он чувствовал, что если Дорошенко не вернется сейчас же к войску, то погибнет его булава. Между тем, казакам пришло известие, что Рамадановский, окончив с Нежиным, двинулся по их следам к Чернигову. Это известие окончательно привело их в смущение. Начали поговаривать о том, чтобы завести с Рамадановским мирные переговоры. В некоторых частях войска, особенно среди бывших тайных приверженцев Бруховецкого, заговорили из-под тишка и о том, что не мешало бы выбрать и гетмана, а то без него неудобно, мол, сноситься с Москвой. Мазепа понял, что наступила решительная минута. Посоветовавшись с Гострым и Марианной, он решил сам броситься в Чигирин, употребить все свое влияние на гетмана и убедить его вернуться к войску. Если бы Дорошенко вернулся, все могло бы измениться в один день. Мазепа сидел в своей палатке с Кочубеем, отдавая ему перед отъездом последнее распоряжение, как вдруг торопливо вошел в шатер встревоженный Остап. «Что случилось? Рамадановский?» — произнес быстро Мазепа, заметив расстроенный вид казака. «Ох, беда, пане писарю», — ответил Остап. «Пришло известие, что через степь перекинулась сильная татарская орда. Много я сыру захватила, и боюсь, как бы...» Остап остановился, но Мазепе не нужно было договаривать. Бледный как смерть, он быстро поднялся с места. «Ты говоришь, орда? Через степь?» «Да», — ответил Остап. «Шла на правый берег, не своим путем, а прямо через степь». Мазепа молчал. По лицу его видно было, что в душе его происходила страшная борьба. «Слушай, друже», — заговорил он наконец каким-то глухим, угасшим голосом, обращаясь к Кочубею, «мне надо скакать к Дорошенко. Я не могу оставить так дел. Но тебя молю, возьми мою команду. Слуга мой знает дорогу. Возьми с собой еще казаков и скачи туда, на хутор, к Сычу. Там, ты знаешь, там моя невеста. Голубка тихая, несчастная. Если жива, вези ее с собой сейчас в Чигирин. А если... если... сделай, что сможешь». Страшное горе Мазепы и его необычайное присутствие духа тронули до глубины души Кочубея.